то того и гляди утратит их безвозвратно. Поэтому-то Дрожжин и пустил Вонику дерзкую, оскорбительную выходку против Рамзи. Но этот последний, не удостоив своего противника ни одним словом, только оглядел его тихим, спокойным взглядом своим и поместился на указанное ему место рядом с Вересовым. «Ну что ж, теперь пора и за присягу», — предложил Фаликов. «Вот заодно и другого жильца приведем», — откликнулся Дрожжин с иронией, кивнув на Рамзю. «Булочка, становись-ка поправили, да крест на спину», — продолжал он, обратясь к молодому ожирелому арестантику с бабьим лицом, который пользовался особенным и даже ревнивым покровительством старого жигана. Булочка снял с себя все верхнее платье, расстегнул ворот сорочки, закинул с груди на спину свой нательный крест, стал среди камеры, упираясь в пол руками и ногами. «Ну, вставай, девчонка!» Дрожжин скинул с койки ослабевшего Вересова. «Фаликов, вяжи ему глаза полотенцем!» «Братцы, не бейте меня, помилуйте! Христа ради!» — через силу простонал Вересов. На глазах его показались слезы. «Бить не станем, только под присягу поведем, и конец», — утешил его Дрожжин. Фаликов подошел уже к нему со сложенным полотенцем. Вересов тревожно обвел вокруг камеры взор, помученный тоскою. Положение было безвыходно. Случайно с робкой мольбой и смутной надеждой скользнули его глаза по вновь приведенному арестанту и словно обессиленные опустились к земле вместе с поникшую на грудь головою. Рамзя поднялся со своей койки. «Оставь его», — сказал он ровным, тихим, спокойным голосом, взяв за руку Дрожжина. Жиган никак не ждал такого внезапного и прямого подхода. От неожиданности он даже оторопел несколько в первую минуту. Вся камера, живо заинтересованная началом столь необыкновенного столкновения, стала в напряженном, молчаливом внимании. «Да что ты мне за указчик?» — азартно поправился Дрожжин. «Что хочу, то и делаю». «Сам над собой делай, что хочешь, а этому не бывать», — с прежней спокойной уверенностью сказал Рамзя, отводя от него Вересова, которого заслонил собою. «Да ты что? Ты чего? Бобу захотел, что ли?» Взъелся жиган, показав ему свой кулачище. «Кишки выпущу!» «Проходи лучше, не замай! Видали мы и не таковских!» «Видали ль, не видали ль, про то вам знать, а над слабым человеком невелика честь свою силу указать. Ты над ровней покажи!» «Это правильно! Что дело, то дело! Резонт говорит!» Заметили некоторые из арестантов. Для Дрожжина наступил тревожный момент. Его значение начало колебаться. «Да ты что ко мне? С проповедями-то? Ты мне смертный конец, аль духовный отец? Прочь, мразь! Плевком расшибу! Не попахнет! Пусти его!» — бешено кинулся Дрожжин на Вересова. Рамзя схватил его за кисть руки и, не выпуская, опустил ее к низу. Жиган с размаху шибко хватил его в грудь кулачищем, но противник, пошатнувшись немного, только сдвинул слегка свои брови и сжал суховатой, жилистой рукою кисть руки Дрожжина. На лице последнего мгновенно промелькнуло чувство страдания, но он пересилил себя, скрыв свою боль и ради посторонних глаз заставил свои личные мускулы принять мрачно-спокойное выражение. Между тем, железная рука Рамзи сжимала все сильнее и сильнее. Глухо раздался второй удар в грудь, и Дрожжин заскрежетал с каким-то давящимся от бешенства рыканьем, как раненый зверь, но противник, по-прежнему слегка пошатнувшись, твердо стоял на своем месте. Только чуть заметное судорожное движение передернуло его спокойные брови. В камере царствовало глубокое напряженное молчание. Слышно было, как тяжело, прерывчато дышал старый жиган, как изредка похрустывали суставы его пальцев. По лицу разлилась болезненная бледность, а он еще старался улыбнуться. «Ишь ты, жарко!» — через силу проговорил он, захлебываясь хриплыми звуками своего голоса и кривя рот насильственной улыбкой ради поддержания своего достоинства в глазах всех арестантов. Рука его снова замахнулась, но, описав по воздуху какое-то бессильное движение, как плеть опустилась к низу. Рамзя, ни на йоту не изменяя своему сосредоточенному спокойствию, постепенно все более и более усиливал свое сжимание. Казалось, эта рука с каждой минутой как-то цепко впивалась в руку Жигана, словно какая-то высшая нервная сила управляла силой его могучих мускулов. Из-под ногтей Дрожина просочились алые капли крови. А бледность все сильнее и сильнее покрывала его лицо зеленовато-мертвенным оттенком. Налитые кровью глаза начинали безжизненно тускнеть, посинелые губы кривило конвульсивную дрожью.